Говорит режиссер. Съемки в Праге вообще протекали непросто. Довольно быстро выяснилось, что нам не хватает пленки. Все бои снимались со скоростью 100 кадров в секунду. Это значит, что банка пленки, рассчитанная на 10 минут, улетала за 2,5. После двух дублей оставались кусочки по 10-15 секунд, называемые на профессиональном сленге орехи. Снимать на орехи — то еще удовольствие. Пленка набирает скорость не сразу, ей нужно разогнаться, и пока она разгоняется, уходят драгоценные метры. Так что на саму сцену у тебя остается всего несколько секунд. В общем, удовольствие то еще, как я и сказал, требующее от тебя понимание процессов, которые происходят в камере. И если у актеров пошла сцена, ты должен ждать несколько минут после того, как прозвучала команда «перезарядка», и торопить нельзя. Если механик камеры, который перезаряжает пленку вслепую, поторопится, то может возникнуть перекос, и все пойдет на смарку. Отношение к пленке было почти мистическим, а механики камеры были неприкасаемыми. От них зависело все, вообще все. Достаточно было не продуть как следует камеру, чтобы получить волосок на изображении. Тем страшнее история, которая произошла со мной все на том же злосчастном золоте. Мы снимаем на берегу реки объект «Прииск». Жара стоит неимоверная. И я, пробегая по площадке, вдруг вижу гору пленки, лежащую прямо на земле. Под открытым солнцем банок 10-15 у меня холодеет внутри. Я бросаюсь к механику камеры, надо сказать, очень ответственному человеку, беру его за руку и веду на место преступления. Он меняется в лице, бросается рассматривать кассеты. Они все подписаны, на них нанесены коды, время съемки, номера дублей. Перепутать пленку может только абсолютно безалаберный человек, который, кстати, гнали из групп «Поганой метлой». Дело не в цене или в малом количестве пленки, хотя и это важно. Дело в том, что снятый на пленку материал стоит огромных денег и усилий. Зачастую его просто невозможно повторить, уехали актеры, разобрана декорация и так далее. Словом, пленка — это невероятная ценность, и она просто не может лежать на земле под палящим солнцем. Хранение пленки разрешается только в определенных температурных диапазонах, иначе она просто испортится, и все. Мой механик камеры поднимает ко мне лицо и говорит: «Я эту пленку сдал администрации неделю назад». «Да, за отснятый материал», — отвечает администрация. Она принимает пленку под роспись и передает ее в проявку. Предпринятое расследование прояснило обстоятельства преступления. Группа затребовала дополнительную пленку на площадку. Кстати, этим тоже занимается механик. Если не хватит пленки на сцену, виноват будет он. Это еще раз подтверждает тезис о том, что в кино нет специальностей, от которых не зависел бы конечный результат. Администрация в лице зама по площадке, вместо того, чтобы поехать самому, или в крайнем случае послать администратора, решила не заморачиваться, а просто позвонила в офис на студию и велела привезти пленки. Девочка, сидящая в офисе, не нашла ничего лучше, чем скинуть эту просьбу на водителя. Тот, естественно, ни в чем не разбираясь, открыл холодильник, взял первые попавшиеся банки пленки. Почему не снятая пленка и пленка, ожидающая отправки на проявку, хранилась вместе, для меня до сих пор является тайной. Так вот, взяв эту пленку, он привез ее на площадку. А поскольку водитель был человек новый, к кино отношений не имевший и не знавший, к кому обращаться, он просто выкинул ее из машины и уехал. И та пролежала на солнце бог знает сколько времени. А потом возникают байки про режиссеров, которые кидаются в членов группы посторонними предметами. Одним из своих главных достижений в человеколюбии я считаю то, что не утопил зама по площадке в реке Чусовой. Впрочем, это не только моя заслуга. Кто знает, как закончилась бы история, если бы он не прятался от меня в Уральских горах на протяжении недели. Работа на пленке была сложна, но мне до сих пор жаль, что она закончилась. Я не оператор и не буду апеллировать к цифрам разрешения и цвета передачи, просто было что-то в изображении настоящее, живое. Не говоря уже о том, что работа с ней требовала умений и самоограничений. Однажды я сидел на экзамене одного из режиссерских курсов. Показывались студенческие работы, каждая из которых длилась не менее 40 минут. Сделать фильм такой длины, интересным и нескучным требует довольно много умений. Но большинство студентов, увы, ими не обладало. Аудитория зевала, томилась. Мой товарищ наклонился ко мне и сказал: «Когда я учился, нам давали всего банк пленки, 10 минут. И крутись как хочешь». Цифровое изображение сделало кино доступнее. Но сделало ли оно его лучше — это большой вопрос. Впрочем, отношение к материалу не поменялось, несмотря на другой носитель. Если не относиться к нему, к людям, которые за него отвечают, с уважением, то можно и пострадать. Однажды это случилось на моих глазах уже в цифровую эпоху. За материал по-прежнему отвечает администрация. Технологическая схема следующая. Материал сливается с флешек, на которые пишет камера, на винчестер и отдается дирекции. Флешки же потом форматируются и снова идут в работу. Часто этим занимается отдельный человек, но если бюджет экономится, это делает механик камеры. В данном случае так и было. Исполнительный продюсер, приехавший на площадку, решил что-то выяснить с механиком камеры, причем сделать это он вздумал в тот момент, когда он и менял флешки, вынимал записанные и форматировал те, что были уже слиты. Я, наученный горьким опытом, никогда бы не подошел в этот момент к механику, надо отметить, очень ответственному человеку. Но продюсер был молод, горяч и считал себя центром вселенной кинопроцесса. Краем глаза я наблюдал за их разговором, идущим на повышенных тонах. И внезапно вижу, как бледнеет механик. Он поднимает на меня глаза и тихо говорит, уже не замечая кричащего на него продюсера: «Конец. Я отформатировал материал. Все, что снимали полдня». Нужно сказать, что цена средней смены в кино колеблется от 5 до 10 миллионов рублей. Легко подсчитать цену такой ошибки. Разумеется, последовали разбирательства, попытка повесить ущерб на механика, но тут уже вмешался я. И мне с трудом, но все же удалось доказать, что имело место вопиющее нарушение неписанных правил кино. Зато во все остальные смены этот продюсер всегда ждал, когда практически любой на площадке закончит заниматься своим делом. Он впоследствии стал совсем неплохим исполнителем, мы еще не раз работали с ним. Это совсем неплохое качество — умение учиться на ошибках. Но вернемся в Прагу. У нас кончалась пленка. Продюсеры умоляли нас с оператором-постановщиком экономить ее, а мы просто не могли. Съемка трюковой сцены всегда сложный и, главное, не от нас с ним зависящий процесс. Достаточно ошибиться совсем чуть-чуть каскадеру или камере, изменить траекторию или, не дай бог, промахнуться по фокусу, и все. Кадра нет, а пленки мало. Тут на секунду стоит остановиться на фокусниках. Абсолютно мистическая профессия. На открытой диафрагме, той самой, которая придает материалу киношное изображение, глубина фокуса составляет примерно 2-2,5 сантиметра. Доходит и до 1 сантиметра. Это значит, что в фокусе только один объект, остальное размазано. А теперь представьте, что в кадре мечется с оружием человек, отражающий и наносящий удары. И он должен быть все время в фокусе, иначе брак. Актер движется вглубь кадра на метр, а ручку фокуса нужно провернуть на считанные миллиметры. Как они это делают, уму непостижимо, и делают. Но иногда ошибаются, и материал с трех камер идет в брак. Пленка тратится. Я упоминал о том, что когда писал эту сцену, я плакал, понимая, что пишу сам себе. Но я и представить не мог, что будет происходить на самом деле. Оператора крана мы, разумеется, везли из Москвы. Это очень важный человек, тот, кто управляет головой крана. Обычно они работают командой. Операторы — еще два механика. Они представляют собой слаженный механизм, который работает как один человек. Но в этот раз в целях экономии мы взяли механиков на месте в Праге. Кран, на котором мы работали, был как раз чешский, и продюсеры сочли, что кому, как не местным, работать на нем. Главная неожиданность подстерегала нас на площадке. Чехи не разговаривали по-русски. По-английски, впрочем, они не разговаривали тоже, только на чешском. К Кто бы мог подумать? На вопрос оператора крана. А, собственно говоря, как мне с ними общаться? Как они будут понимать команды? Продюсеры только чесали затылки. Решение нашлось. Рядом с оператором крана посадили переводчика. И началась игра в сломанный телефон. Между его командой и реакцией механиков, которые двигают стрелу, появилось время на дублирование команд на чешском, что в условиях боя и постоянно меняющейся мизансцены просто недопустимо. Но оператор был настоящим профессионалом, он начал давать команды раньше, чем это необходимо, учитывая время задержки. Апофеоз всего этого случился позже. Отсматривая на плейбеке только что снятый материал, я говорю оператору крана: «Слушай, как ты интересно симпровизировал. Мы вроде договаривались о другой траектории, но это вышло неожиданно». «Симпровизировал? Неожиданно?» — взрывается он. Далее я опускаю ненормативную лексику. «Да они поехали ровно в противоположную сторону от того, куда я командовал». «Переводчик перепутал», — удивляюсь я. «А переводчика не было». «Как не было?» «А он упражнялся. Он решил, что команда «Мотор» — это самое время сбежать в туалет. Я же не мог кричать об этом после команды начали. Я ору механикам по-английски: «Направо! Не налево, направо!» Но эти сыны великой чехословацкой кинематографической школы сняли наушники, раз переводчика нет. Еле его успокоил. Потом долго мирились с переводчиком и механиками, а пленка тратилась. Актерам и каскадерам невероятно сложно было выдерживать мизансцены. Воды по колено, один шаг и полные сапоги воды. Попробуйте легко и непринужденно двигаться по заданной сложной траектории, когда у вас к каждой ноге привязано по ведру воды. Да при этом еще и драться в полный контакт, принимая и нанося удары во все стороны. Малейшие рассинхроны и травма. Каждый день я молился, чтобы ничего не произошло. Травм не случилось, но пленка тратилась. По сюжету Иван, дурак, устав драться, расстреливает злодеев из автомата Калашникова. Это оружие слывет безотказным во всех мировых конфликтах, военные не могут нарадоваться его безотказности. Но у нас его переклинило, а пленка тратилась. Поскольку в кадре все время шел дождь, то посадки, которые имитируют попадание пуль, тоже портились и не взрывались. А еще хуже, когда из 10 срабатывала только одна. Или все разом, а пленка тратилась. Один из продюсеров попросил, чтобы в массовке сняли его знакомого, победителя битвы экстрасенсов. Особых возражений у меня не было. Ну, снимем человека в гриме сказочного героя на заднем плане. Как жаль, что я не экстрасенс и не мог предсказать всех последствий. К концу первого дня этот деятель изрядно напился и вовсю веселился на площадке. Мог пойти в сторону, противоположную той, к которой шли все. Мог весело махать в камеру во время дубля. Никакие уговоры на него не действовали, ему было море по колено. Грустный каламбур, учитывая, что воды по колено было всем. Беда в том, что я его по доброте душевной в начале дня снял на крупном плане, и выгнать его уже не было никакой возможности. После смены он громко праздновал свой первый съемочный день в гостинице до 4 утра. Я злобно ворочался, завидуя жизнерадостности и здоровью экстрасенсов. Надо ли напоминать, что пленка тратилась? Я надеялся, что на второй день он устанет, но не тут-то было. С самого утра он был бодр, весел и заряжен алкоголем по самое не балуюсь. Я допускаю, что в тот день могло случиться смертоубийство, и я до сих пор прохлаждался бы в чешской тюрьме. Но на помощь мне пришел Иржи Куба. Никогда не вмешивающийся в мое общение с актерами, всегда тщательно соблюдающий киношный табель о рангах, он подошел ко мне и сдержанно попросил разрешения поработать с актером. Я безнадежно махнул рукой. Не знаю, что ему сказал Иржи в коридоре студии, куда он его вывел из павильона, какую именно работу с актером он провел, но экстрасенс внезапно протрезвел, стал тише воды, ниже травы. Первым бежал на свое место на площадке и стоял там под струями воды в ожидании команды начали. Правда, немного прихрамывая при этом и заискивающе улыбаясь Иржи. Я коллекционирую способы работы с актером, но Иржи мне свой так и не открыл. «Тебе он не понравится, Анджей», — улыбаясь, сказал он. «Это мои фамильные секреты мастерства». Впрочем, Иржи умел убеждать. Однажды он убедил коня, который отказывался двигаться по площадке под постоянно льющимся дождем. Конь справедливо решил, что на такие собачьи условия он не подписывался. Иржи хватило минуты, чтобы конь радостно бросился выполнять все то, что должен был. Видимо, что-то роднило нашего экстрасенса с конем. И пока мы так развлекались, продюсеры каждый день привозили на площадку пленку. Я не знаю, где они брали на нее деньги, не знаю, как они отвоевывали у других групп пленку, которой в активно снимающей в то лето Праге просто не хватало на всех. Как говорят в кино, кто на что учился. Но мы все сняли, и пленки нам хватило. Кино — коллективное искусство. Правда, из-за поисков пленки по студии прошел слух о том, что безумные русские снимают с невероятной скоростью и качеством материала. В этом павильоне до нас снимали сцену из фильма «Братья Гримм», но за 12 смен они сняли 3 минуты фильма, а мы — 20. Слухи привели к нам даже директора студии «Барандов». Он появился в окружении свиты и попросил разрешения поприсутствовать на съемках. Сел рядом. Через полчаса он встал, похлопал меня по плечу и вышел с озадаченным лицом. На Барандове принято поднимать на въезде в студию флаги тех стран, которые в этот момент используют их павильоны. И каждый раз, въезжая, я чувствовал гордость, что из-за нас над павильоном реет флаг моей страны, России. Работать с чехами было интересно, они на тот момент очень много снимали с Голливудом. Практически каждый из членов чешской части команды имел в своем послужном списке по нескольку блокбастеров. В декорации одно из главных мест занимал дуб, огромный, 10 метров в высоту и 5 в диаметре. Сделан он был, разумеется, из пластика, и чтобы дуб был похож на настоящий, требовалась помощь гринсменов. Это такие специальные люди, которые вносят в декорации живую природу. Заглянув в смету, я понял, что потратил свою жизнь, занимаясь не тем делом. Гонорары у них были заоблачные. Но когда я увидел, как они, облепив дуб со всех сторон, колонковыми кисточками вбивают в изгибы коры мох, чтобы дуб выглядел старым и побитым жизнью, я изменил свое мнение, останусь режиссером. Трепетное отношение к работе поражало и даже умиляло. Напротив дуба должна была стоять мельница, сломанная, полуразрушенная. Когда я впервые вошел в павильон, чешский художник с гордостью показал мне изготовленную им мельницу. Она была великолепна. У нее крутилось водяное колесо, и вся она словно вышла прямиком из сказки, что, строго говоря, и требовалось. Пугало только одно — она была новая и вся сияла свежим деревом. А мельница должна была быть полуразрушенной. Я указал на это художнику, тот покивал головой, клятвенно обещал мне, что в следующий раз все будет как надо. Придя через пару дней в павильон, я увидел ту же мельницу, только дерево было подстарено. Я снова напомнил художнику, что надо бы ее подразрушить. Он снова вежливо покивал. Мы разошлись. В следующий раз мельница продолжала гордо стоять памятником самой себе. Лишь из стены была вынута пара досок. Я поинтересовался у переводчика, верно ли он передал мои слова. И понял ли меня художник? Переводчик заверил меня, что вся группа очень серьезно относится к моим словам и в точности выполняет указания режиссера. В следующий раз была вынута еще одна доска. Это становилось похожим на издевательство. Раздраженный, я осведомился, как по-чешски будет «полуразрушенная». И не вкралась ли какая-нибудь ошибка в наше общение? Тогда художник разразился целой речью о том, какая красивая мельница, как жалко ему ее разрушать. Может быть, оставить так? Кончилось это тем, что мне пришлось пообещать, что если я приду в следующий раз и увижу это строение сумрачного чешского гения целым, то сам возьму кувалду и лично разрушу его произведение. После этого он смирился, и в следующий раз степень разрушения мельницы устроила нас обоих. Чехи действительно очень ответственно относились к процессу. Чувствовалось уважение к себе, в первую очередь, как к профессионалу. Но кино есть кино, и кинолюди всегда кинолюди. Во время съемки я вдруг вспоминаю, что не видел иглу Кощея. Полежи видел, утверждал, а самой иглы не видел. Она должна была быть изготовлена из ломающегося стекла. Увидеть столь значимый реквизит заранее очень важно. У меня будет время внести правки, может быть, переделать его. Если я увижу иглу в день съемки, мне придется снимать то, что есть. А это всегда чревато. Я останавливаю пробегающего мимо реквизитора и прошу показать мне иглу, которую мы снимаем завтра. Растерянность на его лице сразу сказала все. В суматохе про нее забыли. Это бывает, именно поэтому я спросил заранее. Но мне интересно, как он будет изворачиваться. Он набирает воздуха в легкие и уверенным жестом показывает на верхушку дуба. А она уже там, в ларце. На высоте 8 метров, куда я точно не полезу проверять. Браво! Молодец, начальство нужно защищать, ибо это была не его вина. Ассистента по реквизиту. Реквизитор только приносит все на площадку, а находит и изготавливает ассистент. Это была одна из лучших отговорок, которые я когда-либо слышал. «Мы работаем с Голливудом, у нас не бывает накладок», — добавил он снисходительным тоном, по-видимому, не совсем верно истолковав мое восхищенное лицо. И вот это уже было лишним. Я много раз работал и с нашими, и с зарубежными киношниками. Накладки есть у всех, всегда. Не скажи он этого, я бы хлопнул его по плечу и пошел дальше. Но тут на кону стояла честь русской киношколы. Поэтому я вкрадчиво спросил, ну, она, надеюсь, в яйце. А яйцо в утке? Вы же помните сказку? И как вы ее там на высоте кормите? Мы ведь не получим дохлую утку на съемке. Реквизитор начал бледнеть, но меня было уже не удержать. «Кстати, а заяц?» — импровизировал на ходу я. «Летом зайцы линяют, а мне нужен абсолютно белый заяц. Серого я снимать отказываюсь. Если бы в сказке были еще условия, то я бы продолжил, но, увы, пришлось остановиться». Реквизитор присел от ужаса, что-то пробормотал о том, что нужно проговорить с начальством, и ретировался. Мой переводчик, работающий в кино первый раз, осторожно спросил, помню ли я, что речь шла только об игле, и что про животных на подготовке я и не заикался. Я ответил, что, разумеется, помню. «Зачем тогда?» «Увидишь». Спустя буквально полчаса ко мне подбежал ассистент по реквизиту, весьма напыщенный молодой человек, и, потрясая своими записями, стал кричать, что ни утки, ни зайца не было затребовано на подготовке. «Это произвол, они да так не работают», и снова завел речь о Голливуде. Я выслушал его и допустил, что я погорячился, согласился отречься от зайца, но умолял оставить мне утку. Он ведь профессионал, столько лет работал с Голливудом. Что ему стоит найти в Праге завалящуюся утку? Молодой человек стал конючить, что утку найти за один день сложно. «Селезня», — уточнил я. «В некоторых источниках упоминается селезень». Молодой человек окончательно сдулся. В разговор вступила пражская продюсер Катя. Именно Катя, так она просила ее называть. Она умоляла меня не менять изначальных решений, поскольку это повлечет за собой изменения в смете, которые и так трещит по швам. Я согласился, но в качестве компенсации за отказ от очень дорогого для меня художественного решения попросил показать мне иглу. Катя кивнула и протянула руку к ассистенту по реквизиту. «Давай иглу». Молодой человек замялся. «Она на дубе, в сундуке», — невинным голосом подсказал я. Катя в кино много лет и все поняла сразу. «Через час игла у режиссера», — тихим голосом отчеканила она. За воротами взвизгнули шины стартующей машины реквизита. «Навигатор подвел. Дуб в другой стороне», — прокомментировал оператор-постановщик, давно наблюдавший за этой сценкой. Уж он-то, поснимавший практически во всех странах мира, знал, что такое кино. Переводчик поймал мой взгляд и кивнул. Он чуть-чуть больше узнал о кино. Но чехи удивляли и по-другому, поскольку практически весь павильон представлял собой бассейн, в который постоянно заходили и выходили люди, то у выхода все время скапливалась вода. Рядом с ним всегда стоял рабочий площадки, который собирал воду тряпкой и выжимал ее в ведро. В один из дней я замечаю, что рабочий отсутствует, и на полу скопилась огромная лужа. Честно говоря, мне не досуг было этим заниматься, и я просто проигнорировал это событие. Но, обернувшись через несколько минут, я замечаю Катю, которая возит грязной тряпкой по полу и выжимает ее в ведро. Ту самую Катю, которая была сопродюсером половины фильмов «Миссия невыполнима». Ту самую Катю, которая приезжает на студию на новеньком Порше. На мой удивленный вопрос она отвечает: «Это моя площадка, Андрей, и если на ней что-то не делается, то виновата я. Значит, и убирать мне». Говорит сценарист. Самый большой раздрай выходит тогда, когда, как говаривал старик Крылов, в товарищах согласия нет. Самая рассогласованная работа вышла, наверное, на проекте «Аэронавты». Если в кино что-то может пойти не так, будьте уверены, оно пойдет не так просто потому, что может. Это не какая-то уникальная история. Не по плану идет все и всегда. Если вы из съемочной недели заложились на единственный по прогнозу солнечный день, потому что вам нужно солнце, можете быть уверены, вопреки всем прогнозам, именно в этот день пойдет дождь. Если знаковый актер пообещал вам даты, вокруг которых вы выстроили весь съемочный процесс и под которые уже подстроили всех остальных актеров, будьте уверены, в последний момент вам позвонит его агент и скажет, что даты меняются. Если в сценарии две актрисы говорят по телефону и одна в кадре, а вторая за кадром, не сомневайтесь, на площадке окажется та, что должна звучать из телефонной трубки. Если вы пригнали на площадку поливальную машину, чтобы имитировать дождь, но не уточнили, для чего она вам, с вероятностью 150% приедет пустая машина, потому что поливальная машина и поливальная машина с водой — это разные задачи. Все это звучит пугающе. Но на самом деле не так страшно при умении не впадать в ступор и быстро принимать решения. Мне позвонил старый знакомый продюсер и предложил встретиться, потому что у него появилась офигенная идея. Я приехал, мы выпили кофе. «Все сейчас осваивают интернет-площадки и бодаются за онлайн-платформы», — начал продюсер. «Мы не будем бороться за платформенную аудиторию и ставить на какую-то одну площадку. Потому что площадка уже есть, и имя ей YouTube. Аудитория огромная, надо только в нее попасть, потому мы сейчас делаем новые проекты в формате 10 серий по 10 минут. Снимаем с ограниченным бюджетом за 10 дней, условно по серии в день. Хочешь попробовать? Предложи тему». В этот момент я поплыл. Я готов был расцеловать продюсера, потому что, во-первых, полноценный сериал в формате 10 серий по 10 минут — это нехилый вызов. А во-вторых, автор, тем более состоявшийся автор, от которого известно, чего хотят продюсеры, редко слышит фразу «предложи тему». Обычно к автору уже приходят с готовой темой, а то и с целой котомкой тем. Я накинул несколько тем, понимая, что в таком формате и под такую аудиторию, которая смотрит по 10 минут, катясь в метро, не нужно ничего сложного, необходима легкость. От одного из предложений у продюсера загорелись глаза. У моего хорошего товарища как раз шел новый этап жизни. Он выучился на пилота и гонял аэростаты, или, проще говоря, воздушные шары. Я уже успел основательно с ним полетать, пообщаться с тусовкой и даже один раз очень условным образом поучаствовать в соревнованиях. Тема была изучена, а там, где не изучено, было у кого спросить. «Воздушные шары — это круто!» «Боюсь, только будет дороговато». Но продюсер уже закусил у дела, и я сел писать. Я написал 10 серий про воздухоплавателей, и пока работал, сломал мозг. Сериалы принято делить на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный сериал — это большой фильм, разделенный на серии, где каждая серия — часть сюжета. «Игра престолов», «Побег из тюрьмы», «Ходячие мертвецы», «Преступление, наказание», «Чикатило», «Жизнь по вызову» — все они имеют горизонтальный формат. В вертикальном сериале в каждой серии своя история. И объединены они, по сути, только героями, потому их можно смотреть с любого места. Это все процедуралы, от медицинских типа «Доктора Хауса» до полицейских типа «Улицы разбитых фонарей», «Касл», «CSI», «Место преступления» и прочих до бесконечности. К ним же относится большая часть ситкомов, от «Теории большого взрыва» и «Друзей» до «Интернов» и «Кухни». Я не искал легких путей, потому в каждой серии у меня была вертикальная история, анекдот, основанный на реальном случае из жизни. А кроме этого, через весь сериал шло несколько туго переплетенных сюжетных линий. Сценарий написался, мы встретились с продюсером и режиссером. Я получил пачку комментариев, касались они большей частью того, что нужно еще уплотнить историю и добавить аттракционов. Аттракцион с воздушным шаром — вещь непростая и недешевая, потому как это куча времени и куча ограничений. Зимой шары поднимают воздух только днем, в теплое время, на рассвете и на закате. Это связано с воздушными потоками. Шар наполняется, поднимается и летит, но шар не машина. Поднять и опустить его сразу не получится. Надо найти место для посадки, не говоря уже о том, что никто доподлинно не знает, куда его по итогу унесет. Чтобы сделать дубль, шар придется спустить, сложить, перевести за исходную точку, снова наполнить, а это огромное количество времени, и не факт, что поднять его второй раз в один момент вообще получится. В общем, я усомнился и начал объяснять, на что мне сказали: «Ты напиши, а упростить, если что, мы можем всегда». Я написал. Фильм пошел в подготовку, первый звонок прозвенел на стадии подготовки. Мой товарищ от воздухоплавательской тусовки, который меня консультировал и должен был консультировать фильм, был в отъезде и попросил знакомого его подменить на первой встрече с группой. Знакомый его подменил, и уж не знаю, по собственному желанию или по стечению обстоятельств, подсидел. Группе новый консультант нравился, тем более что обещал он сделать все даже больше, включая то, что, на мой взгляд, в наших киноусловиях было априори невозможно. Я напрягся, напряг режиссера и продюсера, но меня успокоили. Дело дошло до съемок, они начались в конце лета. Дело, кажется, пошло, но тут выяснилось, что снимать в написанном формате в наши сроки нереально. Новый консультант, обещавший все, что можно и что нельзя, ушел в глухой отказ, сообщив, что киношники хотят невозможного. Я взял сценарий, принялся выкидывать из него дописанные аттракционы, а заодно максимально упрощать те, которые были написаны изначально. Но и в упрощенном виде темпы съемок не позволяли придерживаться графика. Продюсер накинул съемочных дней и попросил уменьшить количество серий с 10 до 8. Я схватился за голову. Выкинуть две вертикальные истории еще было можно, но что делать с горизонтальными линиями, которые плавно развивались на протяжении всего фильма и, получается, должны были либо скомкаться, либо каким-то волшебным образом переформатироваться? Я сел переписывать. Для начала избавился от двух эпизодов, одним из которых были соревнования. И хотя класть этот эпизод на кульминацию было правильно, но мне уже давно стало ясно, что соревнований в фильме не будет. Затем я сломал себе мозг, но вырулил горизонталь. Вроде получалось неплохо. В этот момент всплыла главная причина всех проблем. Внезапно выяснилось, что группа решила пойти на конфликт с режиссером. Хуже этого может быть только отсутствие режиссера на площадке, да и то еще вопрос, хуже ли. Что-то менять было уже невозможно. Впереди была осень, время, когда все полеты встают на паузу. Надо было доснимать хоть как-то прямо сейчас, иначе фильм можно было отправлять в помойку вместе с потраченными силами, временем и средствами. Я смирился, но это был еще не конец. Через пару дней позвонил продюсер и выдал вишенку на торте. Надо убирать из последних серий героиню второго плана. «В смысле?» — не понял я. «В прямом, убери, пожалуйста». «Как? Почему?» — совсем ошалел я. «У нее там серьезная драматургическая нагрузка. Допустим, я переложу нагрузку на других персонажей, но она была все серии до этого. Как я объясню, что героиня вдруг взяла и пропала?» «Как хочешь, так и объясняй», — ответил продюсер. «У нас нет актрисы и не будет. Она прошла голой по улице, уехала в больницу и проведет там ближайший месяц». Я тихо сказал: «Хорошо». Повесил трубку и пошел вымарывать персонажа из последних двух серий. Потом выяснилось, что восьмисерийный формат не очень интересен зрителю, и сериал переформатировали на 4 серии по 20 минут. Он долго лежал в столе, но потом все-таки вышел, тихо, скромно, незаметно. Вопреки всему, в нем даже осталось что-то милое, ироничное и лиричное. Именно таким был сценарий. Вопреки. В кино вообще все, что удается, как правило, не потому что, а вопреки. Говорит режиссер. Бесконечный бардак на площадке, как ни странно, очень многое проявляет в людях. Отношение к работе в кино — это почти всегда показатель настоящности человека. Много лет назад я снимал в Одессе. Снимал сцену, происходящую на перекрестке, четырьмя камерами. Они были расставлены на расстоянии не меньше 300 метров друг от друга. И вот я бегаю между камерами, делаю какие-то правки, и вдруг краем глаза замечаю, что рабочие площадки, Олег, все это время носит за мной мой режиссерский стул. Строго говоря, это входит в его обязанности. Но поскольку я все время передвигаюсь, это совсем не обязательно. «Олег, да брось ты этот стул где-нибудь», — говорю я. «Видишь же, что это бессмысленно». И получаю ответ, который помню с тех пор уже много лет. «Знаете что, Андрей Викторович, у вас своя работа, у меня своя», — говорит он с достоинством. Почти 15 лет спустя меня снова занесло в Одессу на съемки. Я почти не удивился, что директором группы у меня был тот самый Олег. И она у него работала как часы. Олег начинал в группе легендарного одесского директора Лены Дементьевой. Она, как никто, умела выбирать людей. За глаза ее называли «железная кнопка». Маленькой, с тихим голосом она не производила впечатления человека, который в состоянии руководить огромной группой, до тех пор, пока я не услышал, как она говорит проштрафившемуся. «Большое спасибо, но в ваших услугах мы больше не нуждаемся. Тихо и безэмоционально». И обсуждению ее вердикт не подлежит. Директор съемочной группы — это человек, который должен уметь все, абсолютно все, что только требуется во время съемок, от собачек до самолетов, и директор должен знать, где все это добыть. Сейчас эта должность называется исполнительный продюсер, но сути это не меняет. Знакомства директора простираются от кожвен-диспансера до властных коридоров. Все это может понадобиться в любую секунду. Мы прилетели в Одессу первый раз на знакомство с Леной буквально на 3 дня. Она не произвела на меня никакого впечатления. Я высказал опасения своему товарищу-продюсеру насчет того, потянет ли она наш проект. «Погоди», — сказал он, — «ты еще убедишься». И я убедился буквально через пару дней. Мы улетали в Москву, когда я внезапно обнаружил, что оставил паспорт в гостинице на столе. До отлета остается 40 минут. Метнуться в гостиницу я уже просто не успеваю. Я терпеть не могу таких ситуаций, злюсь на себя и на своего продюсера, который стоит рядом со мной у входа в аэропорт и беспечно курит. «Нужно что-то делать, что ты стоишь?» — попрошаю я. «Не волнуйся, все делается», — улыбается он. «Что? Что делается-то? Подожди». В этот момент звучит объявление по громкой связи о том, что рейс на Москву по техническим причинам задерживается на полчаса. «Повезло!» — радуюсь я. Продюсер смотрит на меня с нежностью и снисхождением. «Ты правда думаешь, что просто повезло?» «Нужно, чтобы кто-то съездил в гостиницу. Уже везут твой паспорт, Маша Растеряша». В этот момент подъезжает машина, и мне вручают мой злосчастный паспорт. Мы идем на регистрацию, где девушка, смотря в паспорт, восклицает. «Так это мы вас ждем, наконец-то!» Лене даже не понадобилось выходить из дома, чтобы организовать спасение незадачливого режиссера. Впоследствии я спросил ее, «Как? Как тебе удалось организовать задержку рейса в такой огромной и сложной структуре, как авиаперевозки?» Лена улыбнулась и ответила, «Ты же не думаешь, что ты первый, кто такое учудил? Мы постоянно возим актеров, а они публика непростая». И, помолчав, добавила, «Приходится дружить с самыми разными людьми. Кто на что учился?» Тогда я и услышал эту фразу впервые. Лена умела дружить и работать с самыми разными людьми, в том числе и с режиссерами. Втемяшилось мне в голову, что я должен снять сцену на дороге здоровья. Это такая асфальтированная дорожка, которая идет вдоль пляжей. Место и вправду красивое, Но есть нюанс. Находится дорожка в пограничной зоне. Снимать там запрещено. О чем и сообщает мне Лена. Ну, Лена, конючу я, ты же все можешь. Ты директор и обязан решить проблему. В конце концов, дай кому-нибудь на лапу. Я хочу снимать именно там. Лена кивает и уходит. Я праздную победу, я добился своего. А через пару дней мы узнаем, что параллельная группа, снимавшая одновременно с нами другую картину, тоже попыталась снять на дороге здоровья. Они, как я и предлагал, подкупили мальчика-пограничника суммой в $200 и всей группой расположились там. Привезли кучу техники на многие миллионы, поставили кран и принялись снимать, но об этом мгновенно стало известно начальству пограничника. Ему настучали по голове, он прибежал, сунул им обратно эти несчастные деньги и велел всем немедленно убираться. Смена потеряна. Потеряны деньги и время, а ничего не снято. В тот момент, когда мне это рассказывают, рядом материализуется Лена и тихим голосом говорит: «Так ты все еще хочешь там снимать?» Я развожу руками. Манипуляции — искусство не только режиссера. И я, как никто иной, умею ее ценить. В Одессе невозможно ничего было сделать, чтобы об этом не узнал весь город. Понадобилось нам снять сцену на кладбище. Маленькую сцену, пара могил и аллейка, больше ничего не нужно. И Лена предложила оборудовать кладбище на студии. Аллей там много, могилки поставить не проблема. Так и сделали. Но было ощущение, что мы еще не закончили съемку, а по всем телеканалам города уже прошла информация о том, что территорию Одесской киностудии распродают под кладбище. К теме каскадеров кино можно возвращаться бесконечно. Одним восторгаешься, других хочется убить на месте. Все дело в том, что в момент съемки таких сцен от режиссера практически ничего не зависит, только сказать «начали» и «стоп». Все остальное произойдет само по себе или не произойдет. Сцена, которую мы должны были снимать в Крыму, была не ахти какая сложная. Герой в состоянии аффекта едет по прибрежной трассе, не справляется с управлением и срывается в море. Сцена была разбита на два эпизода — езда по горной дороге и, собственно, само падение. Больше всего я переживал за первую часть. Дороги узкие, с одной стороны скала, с другой — обрыв. Как выяснилось, потом зря, но обо всем по порядку. Нам невероятно повезло, одновременно с нами в Крыму был Мартин Иванов, знаменитый каскадер, специализирующийся на автомобильных сценах. Достаточно сказать, что все сцены гонок в Бондиане ставит и исполняет он сам. Пользуясь знакомством, мы уговорили его помочь нам. Конечно, гонорар, который мы способны были заплатить, и рядом не стоял с его обычной ставкой. Но Мартин согласился практически бесплатно. Так сказать, по дружбе. Я никогда не работал с ним прежде, и восторженные отзывы группы слушал весьма скептически. Времени у него было мало, так что мы лишь предварительно обговорили по телефону суть сцены. Машину и место действия он увидел первый раз, только приехав на съемку. В качестве места аварии мы выбрали участок, где дорога немного расширяется, чтобы машину можно было бросить в занос, соблюдая хоть какую-то безопасность. Да, лучше бы было на узкой дороге, но я же реалистично подхожу к сложности трюка. Первое же, что произошло на площадке, Мартин запарковал место аварии. «Тут совсем не страшно», — сказал он. «Вижу», — ответил я. «Но я не хочу войти в историю кинематографа как человек, который угробил Мартина Иванова. Там слева пропасть, 100 метров». «Надеюсь, у тебя не получится», — улыбнулся он. «Ну, давай снимем вон там». И он указывает на место, где в случае заноса машины расстояние, что от скалы до капота, что от обрыва до багажника максимум 20 сантиметров. «Мартин, ну это же нереально», — говорю я. «Я сам неплохо вожу машину и понимаю, что это практически невозможно». Как выяснилось, по сравнению с Мартином, я не просто вожу плохо. Я даже не понимаю, с какого конца к машине подойти. Он прыгает в машину, огромный, валкий Кадиллак, машину, которую он видит первый раз в жизни. Дает по газам, кидает ее в занос и ювелирно ставит автомобиль поперек между скалой и обрывом. Сглотнув комок в горле, я подхожу к нему и говорю: «Зачем? Мы еще не расставили камеры». «Не волнуйся», — улыбается он. «Я повторю столько раз, сколько нужно». И он повторял много-много раз. Есть в кино такое понятие, как крэш-камера. Это камера, которая может быть разбита в процессе съемки трюка. Обычно она ставится в специальный защитный бокс, который, по идее, должен ее спасти. Это, разумеется, практически никогда не помогает, именно поэтому она так называется. Так вот, крэш-камеры у меня не было, а снять кадр, в котором машина боком летела бы на камеру, очень хотелось. И я подхожу к Мартину и аккуратно задаю самый общий вопрос, какой только пришел мне в голову. «А скажи, Мартин, на каком примерно расстоянии от камеры ты можешь остановить машину в заносе?» «А на каком нужно?» «Ну, примерно 1,5 метра». «Какую именно часть?» «Ну, скажем, колесо». «Колесо можно точнее». «Так сколько нужно?» «Гриша», — обращается он к оператору, — «на каком расстоянии нужно остановить машину?» «Сантиметров 20-30», — отвечает оператор. «Так 20 или 30?» — продолжает уточнять Мартин. «Брось», — говорю я. «Я, конечно, в восторге от твоих умений, но такой точности не может добиться никто. Остановить 2-тонную машину с сантиметровой точностью невозможно». «Ставьте камеру. Если промахнусь, оплачу ее сам». «Остановлюсь на расстоянии 25 сантиметров». Я сглатываю и даю команду. Машина летит в занос прямо на камеру. На мониторе, транслирующем сигнал с нее, создается ощущение, что все, нет у нас больше камеры. Машина останавливается, камера цела. Мартин выходит из нее и бросает. «Мерий!» Я измеряю. 26 сантиметров. Я немею от восторга. «Черт!» Мартин кривится. «Давай еще раз». «Мартин!» — кричу я ему вслед. «Не нужно, кадр огонь!» Но Мартин неумолим. «Дубль!» 25 сантиметров ровно. За всю жизнь я встретил всего несколько человек, которые так легко, точно и артистично делали свою работу. Мартин один из них, из очень немногих. Но это был только первый эпизод из 2. Второй ставили местные крымские каскадеры. 2 кряжестых мужичка, которые на любой уточняющий вопрос отвечали: «И дрейф все будет пучком». Сама по себе фраза не сильно обнадеживающая, если учесть, что от них явственно несло вчерашним перегаром. Встречались мы до сцены много раз, но перегар всегда был одинаковым. «Постоянство — признак мастерства», — шутил мой оператор. Я поделился своими опасениями с продюсерами, но те сказали, что вести из Москвы каскадеров они не будут. «Хватит с меня Мартина Иванова». «Мартин, Мартин, на кого же ты меня покинул?» Скрепя сердце, я согласился. В конце концов, вся финансовая составляющая проекта — это ответственность продюсеров. Да и я тоже могу ошибаться. Вдруг они профессионалы своего дела, а пьют, чтобы снять напряжение от сложнейших трюков, в которых у них все было пучком. Да и трюк не такой сложный. Даже я такой уже снимал несколько раз, а уж они, небось, сделали сотню. С таким настроением я проснулся солнечным крымским утром и приехал на площадку. Для съемки этого трюка у нас было 5 камер. Камера на кране, камеры, висевшие на страховках над пропастью, одну даже опустили вниз к поверхности моря, чтобы видеть, как машина на фоне ясного крымского неба летит на нас. Словом, мне было чем заняться. Бегая по площадке, я краем глаза замечаю, как каскадеры крепят к машине тросы. Здесь нужно сделать отступление. Такой трюк обычно делается следующим образом. Чтобы машина покатилась через борт, ее обматывают тросом, через систему блоков крепят к тянущей мощной машине, дергают, и если все рассчитано точно, машина кувыркается с днища на крышу и так далее несколько оборотов. Иногда наваривают круглые направляющие, чтобы машина шла легче. Их все равно, как и тросы, потом стирать компьютерной графикой. Но у нас был Кадиллак-кабриолет, то есть в сечении параллелепипед. Попробуйте обмотать бечевкой кирпич и заставить его катиться. Но именно это и собирались делать наши каскадеры. Я обсуждаю это с оператором. Он ржет, предвкушая развлечение. Хорошо отвечать только за изображение. Камеры стоят, запись идет, а монтировать это все мне. Я подхожу к каскадерам, и угадайте, какие слова слышу в ответ. Все тот же пучок, будь он проклят. Продюсер расположился около плейбека и радостно наблюдает за суматохой на площадке. С одной стороны, он вынужден был срочно прилететь, это я настоял на его присутствии во время съемок. С другой стороны, пара дней в Крыму после дождливой Москвы разве плохо? Я сажусь рядом и высказываю ему свои подозрения. Он обнимает меня за плечи и говорит, что нельзя жить с таким отношением к жизни. Не нужно мешать профессионалам делать свое дело. Нужно быть позитивнее, смотреть на мир широко открытыми глазами, впитывать его в себя, радоваться каждому прожитому дню. Ну, радоваться так радоваться. Я сажусь рядом с ним, прошу в рацию принести мне кофе и начинаю смотреть на площадку широко открытыми глазами. Я ведь уже упоминал о том, что при съемке трюков режиссер сделать ничего не может. Я не изменю систему крепления машины, я не наварю направляющие, я, в конце концов, не сменю каскадеров. На все это у меня, даже если бы я мог, просто нет времени. Группа приехала, камеры выставлены, артисты томятся в своих вагончиках, смена идет. Смотреть мне приходится долго, несколько часов. Продюсер даже успел вздремнуть. Ко мне подходит оператор и сообщает, что солнце осталось на пару часов. Проснувшийся от громкого голоса продюсер спрашивает, почему не снимаем. Я предлагаю ему узнать у профессионалов своего дела, чем таким важным они заняты. Он вздыхает насчет того, что я все-таки очень некомфортный человек, и направляется к ним. Возвращаясь, он сообщает, что каскадерам осталось 15 минут подготовки, и что у них все... Нет, я не буду повторять, как у них обстоят дела. Настает долгожданный момент, съемка, я, взяв рацию, еще раз спрашиваю продюсера, не стоит ли все отменить? Наша машина еще цела, а второй такой мы в Крыму не отыщем. «Да команды уже!» — восклицает он. «Фома неверующий!» «Я командую!» КамАЗ, привязанный к тросам, взревев мотором, рвет с места. Машина падает, трос рвется. Минус лобовое стекло Кадиллака. С отсутствующим видом замечает оператор. «Я молчу, продюсер бодрится. Ничего, сбоку не сильно видно. Сейчас прикрепим как-нибудь, и все будет пучком», — невинным тоном замечаю я. «Командуй давай!» Я снова командую. Машина также падает навзничь, но в этот раз трос не рвется, КамАЗ ревет, и машина, раздирая металл, утюгом скользит по земле. Доехав до ведущего блока, она со всего маха бьется об него, вминая водительскую дверь внутрь салона, наступает полная тишина. Машины нет, трюка нет, ничего нет. Тишину пронзает голос в рации. Оператор, висящий за обрывом, тревожным тоном кричит. «Я не вижу машину! Повторяю, у меня нет машины!» «У нас тоже», — упавшим голосом говорит продюсер. «А у меня снято», — нейтральным голосом сообщает оператор. «С пяти нет, с четырех камер. Заходящее солнце, белый автомобиль, блеск. Как я иногда завидую их профессии». «Стоп», — говорю я в рацию. Но все еще не закончилось. Внезапно мы видим, как каскадеры, подтащив машину к краю обрыва, раскачивают ее, собираясь бросить в море. «Снимайте!» — кричат они. «Мы бросаем!» Дело ясное, они пытаются скрыть следы своего художества. Машина упала в воду? Упала. Летела? Летела. Не катилась? Ну так, может быть, это сняли плохо. К сожалению, в кино такое бывает чаще, чем хотелось бы. И не только в каскадерском цехе. Именно поэтому я вызвал продюсера на площадку. Иначе потом были бы только мои слова против их слов. А я, как уже было сказано выше, очень некомфортный человек. И продюсер взрывается, он бежит к каскадерам, грозя им всеми возможными карами, обещает взыскать с них стоимость смены, стоимость машины, стоимость его перелета в Крым. Те вяло отбрехиваются, угрожающе раскачивая машину, стоящую на краю обрыва. Мы с оператором чокаемся стаканчиками с кофе и поудобнее усаживаемся в кресло, наблюдая, как продюсер с каскадерами тащит каждый на себя многострадальную машину. Он был прав. Надо смотреть на мир шире, широко раскрытыми глазами. В лучах заходящего солнца мы впитываем в себя каждое мгновение их борьбы. Делаем ставки. Оператор ставит на каскадеров, я на продюсера. Начальство все-таки. И мы радуемся, радуемся прожитому дню.